Я немного прихуел, он был без брони и оружия. Зарычал тролль. Ну охуеть теперь, ты кто чудовище? Спросил я его. Я думал, что это один из разумных троллей, а как оказалось, я ошибся. А что это значит? Правильно, я могу его въебать, и никто мне ничего не сделает. Ну ладно, хуйня рычащая, иди ко мне, сказал я, достав клинок. Тролль рванул на меня, я не успел среагировать, и он ударил меня лапой в бок. Я отправился в полет. Охуенно, во всем есть свои плюсы, я теперь птица. Правда, вот приземление через 5 метров не особо приятное, не быть мне космонавтом. Тролль уже бегал на меня, взмахивая рукой. Я уклонился от его атаки и попробовал резануть его кожу, хуй там только плавал. Его шкура достаточно толстая, мои клинки не берут его. Фак. Я вернул клинок в ножны, в этот момент тролль наносил следующий удар. Я вновь уклонился от этой туши и, прикоснувшись, произнес: «Пылай, хоть бы хрен». Я услышал звук оповещения. Краем глаза я глянул, что там. Внимание! Соперник каменный тролль высшего уровня, ваша магия огня слаба. Заклинание «Пылай» недостаточного уровня, чтобы действовать на такую тушу. Идиота ты кусок. Лучше бы не смотрел, то что не действует и так я понял. Но вот оскорблять то зачем, я и обидеться могу же. Так нужно думать, как бы завалить эту тушу, пока он не завалил меня. Я выставил руку и вмазал по троллю простым огнем, ага, не нравится. Теперь и то я сделаю из тебя шашлык. Я начал бегать и кружиться вокруг тролля, закидывал его огнем со всех сторон. Он бил куда придется и рычал от обжигающей боли. Через 10 минут танцев и потери всей маны тролль таки рухнул на землю. Его шкура была черной, в многочисленных местах виднелось зажаренное до черной корочки мясо, где-то виднелись кости. Мне опять упало оповещение, ну вас нахуй. Я обиделся на тебя, система. Пошла в пизду, хуйня ты безухая. Я пнул труп тролля и направился дальше. Блять, как же меня заебали. Ходы сюды, ходы туды. Аж бесит. Как же хочется всех и вся въебать. А-а-а, заебали. Заорал я в горы и услышал эхо. Ебали, бали, бали. Хорошая идея, спасибо за подсказку, эхо. Только вот кого. Так ладно, надо продолжать свой путь. Я направился в сторону восточной горы, путь до нее у меня занял еще полчаса. Я начал подниматься выше и уже видел избушку того мага. Добравшись до нее, я обнаружил, что дверь открыта. Видимо, он дома, я вошел внутрь. «Алло, есть кто?» «Хозяин!» — крикнул я. «Еще не помер!» — отозвался хозяин. «Я к вам по делу. Обучите меня магии воскрешения!» — произнес я. «Ты знаешь, что это стоит больше денег?» — прищурился старик. 10 000 золотом. Я достал мешок и передал его старику. «Пересчитывать будешь, старый ты еврей?» — ухмыльнулся я. «А как же?» «Конечно буду», — ответил старик. «Охуеть, он походу точно еврей, ну да вдруг я его на целый золотой наебу». Мы прошли в комнату и старик начал считать монеты, через 20 минут все было готово. Я успел закимарить, тут меня пихнули в бок. «Все верно, пойдет обучать буду», — сказал старик и направился на улицу. «Запоминай, что и как надо говорить и делать». Мы вышли на улицу и старик начал водить руками над землей. Я запоминал, как это делается. «Запомнил», — прищурился еврей. «Ага, а говорить что?» «Ну вот, когда водишь руками, надо произносить следующее», — сказал старик и начал заново. «Сама смерть пред мною уступила и дала над тобою власть, и теперь ее великой силой отдаю я тебе приказ, властью смерти сейчас. Я приказываю тебе восстать. Аман, и сколь жрет?» — спросил я старика. «Все, что есть. И даже больше. После этого заклинания ты месяц будешь без маны ходить», — ответил мне старик и, засмеявшись, продолжил: «Так что с умом выбирай, кого поднимать и зачем. Заклинание воскрешает только свежие трупы, после смерти кого-либо у тебя есть ровно сутки, чтобы его поднять». «Ага, понятно, ну ладно». Старик развернулся и пошел в дом, я резко выхватил клинок и всадил старику в сердце. Он не успел сказать ни слова, упал на землю. Я зашел в дом и забрал свои деньги. Выйдя на улицу, я встал над стариком и начал водить руками. Сама смерть пред мною уступила и дала над тобою власть, и теперь ее великой силой отдаю я тебе приказ, властью смерти сейчас. Я приказываю тебе восстать, произнес я. В старика вошел свет, он закашлял и поднялся. Ты че творишь, полоумный юнец? Заорал старик. Но мне же надо было проверить, вдруг ты меня наебал за 10 000 то. Улыбнулся я. Ты ж живой, вот иди и радуйся, доживай свой срок, пока я тебя еще раз не завалил. Старик плюнул мне под ноги и ворча ушел обратно в дом. Я по-быстрому сыбался и услышал позади крик. Юнец, падла, верни честно заработанные деньги. Ага, сейчас размечтался, и так последние 10 с горем наскреб. За такую хуйню и такие деньги, грабеж. Под крики старика о том, какой я замечательный человек, я направился дальше в горы. Мне нужно найти город и короля. Поднявшись на очередную гору, я заметил город и пошел в его направлении. Через час я был у ворот, огромные горы служили стенами. Я прошел в 4-метровые ворота между скал и направился дальше. В центре стояла небольшая гора, она была превращена в замок. Я подошел к нему, и стража недобро на меня глянула. «Что тебе тут нужно, ушастый?» — спросил стражник. «Я убийца эльфов», — начал я. «Приемник короля гор, и я бы хотел поговорить с вашим королем». Второй стражник вошел в замок. Через 10 минут он вернулся и сказал: «Король примет тебя, следуй за мной». Я направился за троллем, и пройдя коридор, остановились у дверей, он были также из камня. Страж открыл двери и ушел, я вошел внутрь и увидел огромного тролля в короне. Он был такой же белый и массивный, его рост составлял, наверное, 1,5 метра. Рядом с ним стоял уже знакомый мне Дунамый. «Вот опять мы свиделись, эльф», — начал тролль. «Познакомься, это мой дядя, я уговорил его принять тебя». «Здравствуйте», — начал я. «Думаю, вы уже в курсе, кто я такой». «Да, я знаю, кто ты такой, приемник гор», — прогремел голос короля. «Меня зовут Кентираск. Не сочти грубостью, но у меня есть просьба к тебе, убийца. Одну из наших деревень терроризируют дикие тролли. Я думаю, ты уже встречался с одним из них. Было дело», — кивнул я. «Ну так вот, деревня находится рядом с границей эльфов, и там есть 3 тролля. Они не дают спокойно охотиться нашим собратьям. Также они убили ребенка и изнасиловали 2 женщин. Ты хочешь, чтобы я их пришил?» — спросил я его. «Да», — протянул король. «Какова награда за это?» — спросил я. «Посвящение тебя в наш мир», — начал король. «Ты приемник гор, а мы союзники короля. Но мы не знаем тебя, и если ты нам поможешь, то в дальнейшем можешь рассчитывать на нас, мы будем и твоими союзниками». «Ладно, где эта хуйня бродит?» — бросил я, прерывая короля. «Не понял твоего вопроса, эльф», — проговорил тролль. «Где мне искать тех, кого надо завалить?» — вздохнул я. «Выйдешь через задние двери и пойдешь прямо, там ты как раз упрешься в деревню», — ответил тролль. Я развернулся и пошел на выход. Бля, как же заебали. Я что, мальчик на побегушках? Что мне мешает завалить короля и провозгласить себя любимого королем этих уебков? Эх, был бы эльф или человек, так бы и сделал. А что мешает это сделать тут? Да, правильно. Эх, где б качнуть уровня, да и чтоб не хуево так качнулось, чтобы вышел против кого-нибудь, а он в штаны кипятком начал брызгать. Надо качаться в 120+, чтоб был ранг легенда, а вот интересно, есть выше ранг. Например, уровни так на 150 или 180, твой ранг полубог, ну или что-нибудь подобное. И вообще, сколько тут лимит уровня? Я шел уже час и размышлял, когда увидел деревушку. Наверное, это она. Подойдя ближе, я увидел троллей. «Привет, где обитают дикие?» «Я тут по просьбе короля, говорит, жизни вам нет», — начал я. «А что их искать? Вон там ниже они обитают, только прячутся», — сказал один из мужиков троллей, указывая в сторону склона. «А ты точно управишься, то? Дохлова ты для убийцы, то», — сказал второй. «Не бойся, я то точно справлюсь с ними разом», — ухмыльнулся я, а в голове была одна мысль: «Бляя, хорошо, «Если ты предоставишь нам их головы, то будет тебе награда от нашей деревни», — ответил старый тролль, видимо, старейшина деревни. «И какая же награда?» — поинтересовался я. «Даже не знаю, что тебе предложить, эльф. А ты сам бы что хотел получить?» «Ответя я скажу, можем ли это выполнить», — произнес тролль. «Одну из ваших баб я выберу и выебу. Ну а если я не найду кого пристроить к своему хуя, то возьму с вас 600 золотых», — ответил я с улыбкой маньяка. «Хорошо», — протянул тролль. Я развернулся на 90 градусов и направился к склону. Через полчаса я уже был на месте. Где-то тут обитают трое диких троллей. Их-то мне и надо найти. Я надеюсь, они ходят не вместе, а по одному, а то точно хуй справляюсь сразу с тремя. Мою голову прошибла мысль, и я заматерился вслух. Блять, сука, нахуя я согласился на убийство троллей? У меня шманы нет, а прошлый раз я благодаря ей только и вывез коляску. Бляха-муха, ебучий в рот. А-а-а-а, похуй. Прорвемся как-нибудь. Глаза тыкать буду. Пасть порву, моргало выколю. Знатно проматерившись, я пошел дальше, на этот раз шел медленно и тихо. Я вглядывался и прислушивался к разным вещам. Благо чувства у меня прокачаны не так сильно, но и неплохо. Только я вышел из-за большого дерева, как увидел этих трех троллей. Они отличались от того, что я встретил в горах. Они были похожи на гномов и эльфов с примесью тролля. Длинные уши, как у эльфов, бородатые и широкоплечие, как гномы. Но они были больше обычных людей, и изо рта торчали пару клыков. Увидев меня, они улыбнулись, один из них поднял копье. Второй как стоял с топором на плече, так и стоял, а вот у третьего я не видел оружия. «Вы терроризируете троллей», — крикнул я им. «И что дальше? Тебе-то какое дело, эльф?» — сказал тот, что был без оружия. «Они просили меня помощи, так что я должен завалить вас», — сказал я, улыбнувшись. Тролли засмеялись. «Ну давай попробуй, ушастик. На себя посмотри, хуйня с ушами!» Заорал я и, достав клинки, кинулся на них. Подлетев к тому, что был без оружия, я всадил клинки в грудную клетку, тем самым пробил сердце, ломая ребра. Он упал на землю глухим звуком. «Первый мешок с говном готов, теперь другие!» Повернувшись в того, что был с топором, я увидел, как он делал замах, и я почти попал под удар. Увернувшись, я нырнул к нему и сделал выпад в горло. Его мозг пронзил мой клинок прямо через весь череп. Остался последний, я думал, будет труднее. Я начал искать третьего, и тут получил копье в ногу. Броня легко сломалась от силы удара, моя нога была пробита чуть выше колена. Сука. Я начал оглядываться вокруг, ища этого гондона. Тут мне прилетел еще один удар копья, он был направлен уже в грудь. Доспех сдержал удар, и я пошатнулся от силы удара. Встав на больную ногу, я заорал от боли. Я увидел, откуда идет следующий удар, и блокировал его. Сделав шаг в сторону, я выпустил копье и обрубил наконечник. Одной палкой он меня не убьет, хотя нет, убить он может с его-то силой удара. Запросто пробьет голое тело тычком этой волшебной палочки. «Слышь, Гарри Потный, хорош прятаться, выходи на честный бой», — сказал я. Где-то сбоку послышался смешок. Из дерева вышел последний тролль. Он откинул палку и направился ко мне. Я не успел среагировать, как получил удар кулака в челюсть. Ахуевая от удара, я летел 5 метров, вот же собака. Я поднялся на ноги и пошатнулся, мозги прыгали по головной коробке. По-любому сотряс. Качнувшись еще раз, я увидел, как тролль идет ко мне и лыбится. Вот же паскуда. Я взял остатки сил в кулак и сделал рывок. Мне удалось увернуться от его удара, а в дальнейшем и от захвата. Я проскочил к нему за спину и вонзил клинки в колени. Тролль заорал от дикой боли. «Что, сука, неприятно?» — спросил я и, достав клинки, всадил их ему в плечи. Тролль снова начал орать и упал на землю. Я пнул его тушу несколько раз, он пытался начать ползти, но я вонзил клинки ему в ноги по самую рукоять. Он был прикован к земле. На 60 сантиметров в землю уходили клинки, и через его ногу еще 20. «Ну что, паскуда, ебало ты ушастые?» — начал я. «Два вопроса: нахуй до деревни доебались, и какого лешего меня пытались убить?» А что нам еще делать? Из своего рода мы трое остались, они убили всех наших. Вот мы и мстили им, да и жрать что-то надо. А раз тебя послали нас убить, мы действовали по старой схеме. Какой нахуй схеме? Заорал я, глядя на тушу. Убей убийцу своего, проговорил тролль. И что мне с тобой делать? Убить или оставить доживать свою жизнь единственного в своем роде существа? Спросил я его. Делай как знаешь. Я хоть так покойник. Жить мне осталось не так уж и долго. К тому же я остался один, сказал тролль. Я достал клинки и вставил их в свои ножны. Ладно, уебывай, если можешь. Не стану тебя убивать, так уж и быть, начал я. Но не дай бог тебя тролли увидит. Тролль закивал головой и, с трудом поднявшись на ноги, пошел в сторону леса. Я сплюнул на землю, отрубил головы троллей и отправился в деревню. Вернувшись, меня встретил старый тролль. Где их головы? Спросил он. Вот, последнего я сжег, ответил я, кидая ему головы троллей под ноги. Хорошо, твоя награда заслужена. Девушки на выход, крикнул старый тролль. Это те, кого ты можешь взять, они свободны. Он крикнул в сторону деревни, из ворот начали выходить девушки-тролли. Мне предстояло кого-то выбрать, оказывается, страхолюдины только в мужской половине. Троллихи ничем не отличаются от привычных мне троллих из того же военного дела. Я выбрал даму с белыми волосами. Мы прошли с ней в ее дом. Она начала снимать с себя одежду. Не знаю почему, но я задал ей вопрос. «Ты сама-то этого хочешь?» Девушка помялась и кивнула головой. Подойдя ко мне, она аккуратно меня поцеловала. Мне совсем не мешали ее клыки, которые торчали в уголках губ. Она стояла голая, аккуратное красивое тело, грудь второго размера и упругая задница. Я разделся и хотел уже ложиться в кровать, но тут она встала на колени и начала делать мне миньет. Никогда бы не подумал, что они так охуенно его делают. Закончив свое дело, она поднялась и толкнула меня на кровать. Я упал на мягкую постель, и она оседлала меня, начала скакать. Дикие скачки с этой дамой длились целых 3 часа. За это время я кончил 4 раза. Когда она все же выбилась из сил и слезла с меня, ложась рядом, она сказала: «Меня зовут Немракли». Начала она: «Теперь ты обязан забрать меня». «Что?» — спросил ее, поднимаясь в положение сидя и ахуевая. «У нас закон, тот, кто возлежал с девой, обязан забрать ее», — ответила она. «Если ты против, то ты должен сразиться с тем, кто захочет завладеть мной. Если ты победишь, ты вправе забрать меня или оставить, а если проиграешь, просто умрешь». «Ладно, завтра уйдем отсюда вместе», — сказал я. «Но у меня уже есть жена. Если ты можешь обеспечить своих жен едой, одеждой и сексом, то их может быть сколько угодно», — ответила Немракли. Девушка улыбнулась и, повернувшись на бок, начала засыпать. Я лег рядом и тоже уснул. В моей голове крутилась мысль: пиздец, 2 жены, интересно, как Амаль отреагирует. После этих мыслей я уснул. Я лежал и сладко спал, как младенец. Как же люблю поспать подольше, особенно если рядом лежит пара сисек. Я открыл глаза, проснулся от какого-то шума. Что за нахуй творится? Что, нельзя спокойно поспать, что ли, уже? Я открыл двери и собирался выйти на улицу, как перед моим носом стояли 3 эльфов. «Какой молодец!» – начал один из них. «Сам вышел и искать не пришлось. Убийца! Сдавайся, у тебя не выбора, хотя нет, есть. Умереть сейчас или отправиться к королю и умереть от его руки за двойное унижение». «Слушай, ушастый!» – ответил я. «Меня есть 3-й вариант». «И какой же?» – спросил 2-й. «Я вас убью, а потом пойду завалю коронатого и выебу его дочку». Эльфы изменились в лице и, достав оружие, приготовились к бою. Эх, ну почему все так трудно? Вообще не улыбается мне это. Я захлопнул двери и схватил свои клинки. Немракли проснулась от хлопка дверей. «Что происходит?» — спросила девушка меня. «Сейчас узнаем, не лезь», — бросил коротко я. В этот момент дверь слетела с петель. 1-й эльф собирался ворваться в помещение, и я встретил его клинком в горло. Эльф осел, я пнул тело в сторону и вышел на улицу. 2 эльфов стояли в изготовке, и напали на меня, как только я появился на улице. Одному я сразу же вогнал клинок в грудь, а вот второй продырявил мне руку. Я схватил его раненой рукой и заорал: «Пылай!» Эльф сгорел за пару секунд, скелет его осыпался. Я пошел в центр деревни. «А ну выходи, пидорасы! Быстро нахуй вышли, пока хуже не стало! Сейчас я вас ебать буду!» На мой ор вышел староста деревни. «Что случилось, эльф?» — спросил старик. «А ты будто не знаешь, что это за хуеплеты были и какого лешего они меня чуть не порешали. Вы тут что, совсем охуели?» — погнал я матом на тролля. «Будешь пиздеть, жизни лишу. Они пришли и обещали всех вырезать и сжечь деревню, если мы тебя не выдадим». Сразу раскололся тролль. «Вот значит как. Хорошо, их обещание будет выполнено», — прорычал я, глядя на тролля. Он не успел сказать и слова, как я вогнал ему оба клинка в сердце. Старикан рухнул на землю. Я стал кидаться огнем в разные стороны, поджигая все дома, что были вокруг. Огонь начал пожирать дома, из них выбегали горящие тролли. «Так вам и надо, за предательство!» — тут показалось Немракли. «Что ты делаешь?» — спросила меня девушка. «Отомщение за предательство. Не лезь, или я и тебя убью!» — прорычал я, продолжая кидаться огнем. «Я не стану мешать, я благодарна за то, что ты меня заберешь». Она начала отходить в сторону. Не любила это поселение и хотела сбежать, они унижали меня. Я ухмыльнулся и продолжил жечь все вокруг. Тут выскочило два тролля с оружием. Одного из них я тут же сжег, блять, мана кончилась. Второй подлетел ко мне и занес удар, я успел блокировать его. Тут глаза тролля сошлись на переносице, и он рухнул на землю, а из головы торчал топор. За ним стояла Немракли и подмигнула мне. «Пойдем к королю», — сказал я и направился на выход. Немракли пошла за мной, и через пару часов мы были у замка. Хорошо, что добрались без приключений. Я сказал ждать ее на выходе и направился к королю. Ввалившись в зал, я увидел его. Он удивился моему появлению. «Ты жив?» — удивился он. «А ты думал, я уже помер? Сука, ты в короне!» — прорычал я. «Мне только что доложили, что тебя схватили эльфы», — произнес он. «Ложь, пиздеж и провокация!» — проорал я и начал идти к троллю. В его глазах я заметил смятение и ужас. Подойдя к нему, я резко достал клинки и вонзил в него. Он не обронил ни слова и наклонился на клинки. Выдернув клинки и вытирая его одежду, сунул их обратно в ножны и одел корону на голову. «Внимание! Теперь вы король тролльих гор. Тролли считают вас своим королем, хоть и недолюбливают вашу ушастую рожу». Немракли вошла в зал и подошла ко мне. Поцеловав меня, она сказала: «Поздравляю тебя, муж. Мне упало оповещение, что за нах. Внимание! Приемник гор, твоего короля убили и хотят узурпировать трон. Не допусти этого, либо ты проебешь целое царство. У тебя 48 часов». Я напрягся и сказал девушке: «Нам нужно к гномам». «Зачем?» — спросила меня девушка. «Я приемник короля, а его завалили», — сказал я. «Надо бы вернуть то, что мое». Немракли кивнула головой и пошла за мной. Мы вышли из замка и направились в сторону гномьего замка. Я прекрасно помню путь, по которому я дошел сюда. Он безопасен, так что пойдем по нему. Интересно, какая сучера там шкуру трет. Спустя несколько часов мы были в деревне, и я увидел Камира. Он побежал ко мне. «Леголас, Леголас», — начал гном. «Хорошо, что ты пришел. Короля убили, трон хочет захватить какой-то эльф». «Нихуя себе приплыли, какой такой эльф?» — спросил, не поняв я. «Обычный эльф, я видел, как он убил короля», — ответил гном. «Он пустил ему стрелу точно в глаз». «Нихуя себе», — задумался и вскоре продолжил. «Не конлом ли звать этого ушастого?» «Ага, так, а кто это с тобой?» — удивился Камир. «Это Немракли, моя жена», — ответил я. «Вторая». Глаза гнома стали похожи на 5-рублевую монету. «Ты что-то против имеешь, гном?» — спросил я, подняв бровь. «Нет», — замахал гном головой. «Что ты, как так можно? Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка», — ответил я и задал вопрос. «Где сейчас эта ушастая херня?» «В замке он», — ответил гном. Я направился дальше и у дома гнома решил зайти внутрь. Там сидела Амаль, она бросилась ко мне на шею. Так, бабы, слушать меня внимательно и не выебываться. Начал я. Амаль, Немракли, вы обе мои жены. Апье, по буквам повторяю, обоим ясно. Между собой не грызться и ждать меня, обоих буду ебать. Сил уж хватит. Девы кивнули головой, и я пошел на выход. Выйдя из дому, я наткнулся на Камера. Он ничего не сказал, вошел в дом, а я отправился к конюшне. Взял лошадь и отправился к замку. На подъезде я увидел пару трупов и лужи крови. Оставив коня и привязав его, пошел в замок. Войдя в тронный зал, я увидел труп Албуса и сидящего на троне Канла. «Слышь, пиздюк, это не твое место!» — крикнул я. «А это все-таки ты, Леголас!» — произнес эльф, вставая с места. «И какого хуя?» — спросил я его. «Ты отправил меня, значит, к троллям, а сам решил короля завалить по тихой грусти. А я надеялся, что ты там сгинешь!» — грустно вздохнул он. «Ну спасибо, пиздюк!» — засмеялся я. «Я тебе не пиздюк!» — заорал эльф. Я подошел к нему, въебал кулаком по зубам. Он упал на жопу. «Слышь, пиздюк!» — начал я. «Ты не охуел ли материться при старших?» «Да я тебя!» — завопил Кану, вскакивая на ноги. Он схватил лук со спины и хотел пустить стрелу. В этот момент я резким движением достал клинок и рассек его лук на две части. Он взялся за одну часть и начал размахивать им, будто нунчаки. «Вы дебил!» Я подскочил к нему и обрубил руку с оружием. Рука упала на пол, и из раны хлынула кровь. Эльф начал орать от боли. Я подошел к нему вплотную и вонзил клинок в сердце. Провернул его на 180 градусов. Канла сел на пол и не дышал. Мне упало оповещение. «Внимание! Вы стали королем гор. Теперь гномы ваши подданные. Вы их новый король. Да здравствует Леголас! Заебись!» Я взял тело пиздюка и отнес его в подвал, пусть там поваляется и подумает о своем поведении. Нехорошо материться при взрослых и особенно нападать на них, в особенности на меня. Я вернулся в зал, на троне лежала корона. Я взял ее и одел на голову, сел на трон и стал думать. Через полчаса в двери постучались. «Войдите!» — крикнул я. Двери распахнулись, в них вошли мои жены и два гнома. Это были Камер и Тахир. У Тахира было что-то в мешке. «Приветствуем тебя, король!» — произнесли гномы. Девушки подошли и, поцеловав меня в щеки, сели по бокам на ступени. «Леголас, позволь преподнести тебе подарок!» — сказал Тахир, снимая мешок с плеч. Он подошел ко мне и открыл мешок. Там лежали новые доспехи. На вид крепкий металл с золотыми полосками и шлем, немного похожий на череп в короне. Я принял его подарок и, поблагодарив, начал одевать новую броню. Доспехи короля гор. Плюс 50 ко всем характеристикам. Шлем мертвого короля. Плюс 20 ко всем характеристикам. Также в мешке оказались пара новых клинков. Клинки горного короля. Несокрушимое оружие. Плюс 30 к силе. Плюс 30 к ловкости. Неплохие подарочки. «Спасибо, Тахир», — сказал я. «Король», — начал кузнец, — «если ты позволишь, я бы хотел остаться во дворце и стать кузнецом короля. У Албуса не было его, но он должен быть». «Хорошо, Тахир, я делаю тебя кузнецом короля», — начал я. «Камер, ты будешь приглядывать за замком в мое отсутствие». «Хорошо, мой король», — ответил гном. «Как же деревня? Ты также будешь в ней главой, если хочешь. Можешь жить там или тут, выбирай уж сам», — ответил я ему. «Благодарю», — произнес гном. «Там бабоньки, пойдемте», — произнес я. «Нам надо к людям наведаться, по приколу». Девушки встали и пошли за мной. Мы вышли из замка и оседлали коней. «Так где там моя карта?» «Ага, вот, надо валить мне на юг, хрен знает сколько времени. Там расположен главный замок людишек». На дороге никого не было. Спустя пару часов навстречу попалась телега с гномом. «Здравствуй, король!» — крикнул он. «И тебе привет!» — ответил я. «К людям правильно иду?» «Конечно, правильно. Прямо еще пару часиков и будешь у их короля!» — отозвался гном, проезжая рядом. Я кивнул, и мы поехали дальше. Время шло к ночи. Я предложил встать на привал и утром продолжить дорогу. Девушки согласились, и мы отдалились немного к лесу. развели лагерь и костер. Делая спальное место, я услышал шум, и к ним ракли подобрались взади и нанесли удар клинка в область сердца. Ее убили. Я подскочил к нему и завалил эту паскуду, встав над трупом, произнес: «Сама смерть пред мною уступила и дала над тобою власть, и теперь ее великой силой отдаю я тебе приказ, властью смерти сейчас. Я приказываю тебе восстать». Девушка открыла глаза и тяжело задышала. «Что произошло?» — спросила Немракли. «Тебя убили, а Леголас воскресил тебя как то», — произнесла Амаль первые слова за столько времени. «Спасибо». Девушка бросилась на меня. «Ни за что». Отозвался я и продолжил заниматься обустройством ночлега. Немракли уволокла труп подальше и вернулась. Мы поужинали и легли спать. Я лег на спину, с обоих сторон легли мои дамы. Амаль поцеловала меня, а Немракли спустила свою руку в область члена и начала массировать. Тут Амаль покраснела и спустилась ниже. Эти две сучки начали поочередно делать мне миньет. Я лежал и балдел от удовольствия. Тут я почувствовал, что сейчас кончу, и Немракли заглотила мой член полностью. Проглотив мое семя, она легла и уснула. Амаль продолжала посасывать мой член. Она тоже хотела моего семени, вот же извращенная эльфийка. Кончив второй раз, я уснул, проснулся утром. Я встал и обнаружил, что Амаль еще спит, а вот Немракли не было. Через несколько минут она появилась с зайцем в руках. «Позавтракаем и продолжаем двигаться», — сказала она. Я кивнул головой и пристроился у дерева. Девушка быстро развела костер и приготовила животное, мясо приготовилось довольно быстро. От запаха еды Амаль поднялась с импровизированной кровати и улыбнулась. «Доброе утро», — сказала она. «Доброе», — ответил я ей и вцепился в кусок мяса зубами. Закончив с мясом, мы стали собираться в путь. Нам предстояло добраться до короля и разузнать, что там к чему, и по возможности как стать мне их королем, завалить что ли сходу его. Хотя нет, судя фильмов и игр, людские короли довольно трусливы и у них полно охраны. Суки. Мы ехали около полутора часа и наконец-то я увидел замок. Самый обычный средневековый замок, без всякой фантазии и прочей херни. Скучно, я ожидал большего, а они меня разочаровали. Я в печали. Подъехав к замку, мы слезли с коней и нас встретила стража. «Кто такие и зачем вы тут?» — спросил один из стражей. «Пошли вон, или мы вас прирежем!» — заорал второй. «Тут тролли. К нам выбежали еще пару стражей. Бля, ну заебись!» «Ребят, тише!» — начал я. «Это мои жены и не тролли, а не мракли. Эльфийку звать Амаль, а я Леголас их король. Чего? Тролль — жена эльфа!» Удивились стражники. «И что? То есть вас не смущает то, что эльф король гномов и троллей, а вот то, что он тролли хуебет все катастрофа?» Начал я ворчать. «Да ты вообще подозрительный тип», — произнес третий страж. «Кто ты такой вообще?» Я сделал ухмылку душевно больного маньяка и снял шлем. «Я? Кто я такой?» Начал смеяться и продолжил. «Леголас, убийца эльфов, король гномов и троллей. Зачем явился?» — спросил один из стражей. «Нужно поговорить с королем», — ответил я. «Личная деловая встреча». «Хорошо, но есть условия», — кивнул страж. «И какие же?» — поднял я удивленно бровь. «Оружие сдать и ваши спутники будут ждать вас на входе», — ответил мне стражник. «Ладно, так и быть». Сдал оружие. «Меня повели к королю, мои спутницы остались ждать на выходе». Пройдя мимо фонтана, мы стояли перед лестницей и начали подъем. Через пару минут двери передо мной открылись, и я увидел сидящего на троне мужчину. Страж покинул меня. Я вошел в зал. На троне сидит король. Обычный мужик лет 50 в короне и рыже-белой бородой. Вокруг не было стражи. Странно. «Приветствую тебя, представитель эльфов», — произнес король. «Я не их представитель», — ответил я с улыбкой. «А кто же ты тогда, эльф?» — выделил он мое происхождение. «Я убийца эльфов», — произнес я и увидел удивление короля. «Также я король троллей и король гор». «Вот как?» — начал король. «Значит, это ты новый король, и что собираешься делать?» «Объединять территории». «Мне пофиг», — засмеялся я. «Могу оставить как есть, а могу и убрать границы моих владений». «Так зачем ты явился ко мне, эльф?» — произнес король. «Во-первых, я Леголас», — произнес я. «Во-вторых, я хочу стать королем всех владений». Король засмеялся и произнес: «Эльф не станет королем людей. Никогда!» — заорал король. «Только если, что?» — уточнил я. «Выиграешь моего чемпиона и возьмешь мою дочь в жены, тогда я нареку тебя приемником», — ответил король. «Если, конечно, ты ей понравишься, ушастик. Попрошу без оскорблений», — прорычал я. Король показал жест примирения и продолжил говорить: «Если хочешь, можешь рискнуть. Конечно, только что мешает мне убить тебя и занять место?» — спросил я его. «Ты собираешься убить 7 человек», — засмеялся король. «Пиздец, у вас тут сложно все. Паник. Ладно, я согласен ушатать твоего героя, только вот у меня 2 жены». «Ничего, ты же король 2 королевств и хочешь 3-е». Засмеялся король. «Завтра ты будешь сражаться с моим героем, а сегодня попробуй добиться расположения моей дочери. У меня спутницы у ворот», — произнес я. «Я прикажу выделить им комнату, и твое оружие тебе тоже вернут», — произнес король. «Прошу, погуляй по двору, он большой, и где-то там моя дочь». Я кивнул и покинул короля. Мда, я думал, все будет попроще. А оно вон как оказалось. Выйдя во двор, я направился гулять по нему, и через минут 15 в саду я наткнулся на девушку. «Здравствуйте, леди», — произнес я. «Привет», — произнесла она. «Кто ты и что тут делаешь?» «Я ищу принцессу. Зовут меня Леголас, я король троллей и гномов». «Серьезно?» — удивилась дама. «Вы их король?» «Да истинно это так, леди», — произнес я, выделяя последнее слово. «Я Нимра, дочь короля», — произнесла девушка с улыбкой. «Значит, это вас я искал». «Зачем вы меня искали?» — спросила принцесса. «Я бы хотел стать королем всех владений, а ваш отец дал явно понять, чтобы это сделать, я должно вам понравиться и не просто приглянуться, а взять в жены». «Вот оно как», — ухмыльнулась девушка. «Знаете, я не собираюсь за муж. По крайней мере за эльфа, пусть он и владеет 2 королевствами». «Вот как», — вздохнул я. «Знаете, плевать. Но есть одно желание». «И какое же?» — спросила Нимра. «Я всегда хотел трахнуть человека», — произнес я и улыбнулся как маньяк. В глазах девушки показался страх. Я подошел к ней ближе и получил от нее пощечину. «Меня ничего не остановит». Я схватил ее за платье и порвал его. Моему взору была открыта ее грудь 2 размера. Я повалил ее на лавку и схватил одной рукой ее грудь. Вторую руку я засунул ей под трусики и начал вводить палец внутрь. Девушка покраснела. «Ау, ты не девственница», — улыбнулся я. «Очень интересно». Я засунул палец еще глубже и начал водить его туда и обратно. Тут я поднялся и, достав член, вставил ей в рот. Она не сопротивлялась. Закончив с миньетом, я кончил ей в рот, и она проглотила мою сперму. Дальше я повернул ее и поставил раком. Вставил член и начал двигать бедрами. Принцесса стонала от получения удовольствия. Закончил я через час. Вытащив член, я опять кончил в нее. Нимра лежала на лавке и не могла пошевелиться. Ее немного подергивало, и она была вся красная от смущения. «А ничего так, нормально», — произнес я. «Похоже, у вас есть шанс», — произнесла девушка тихим голосом. «В смысле?» — не понял я, о чем она говорит. «Стать королем и моим мужем», — начала девушка. «Хотела найти такого, который не будет со мной церемониться и будет трахать как последнюю шлюху. Что вы и сделали». Я улыбнулся и хотел направиться в замок. Тут девушка встала и подошла ко мне. «Вы не против, если я зайду к вам ночью?» — спросила она. «Нет», — коротко бросил я и отправился в замок. «Хорошо, однако, что мою броню и оружие забрали стражники, хоть бабу легко выебать и не пришлось мучиться с доспехом». Я поднялся в замок, и стражник проводил меня в комнату. Я упал на мягкую кровать и уснул. Ночью ко мне так и никто не пришел, либо я крепко спал. Утром я встал с легкостью в мышцах. Как же классно спать на мягком. Я спустился в зал, и король пригласил меня позавтракать. Я согласился, и мы отправились в столовую. Огромный стол был богато накрыт, мясо и овощи. Также нам принесли вина. Леголас, моя дочь рассказала о том, что ты сделал. Начал король. При таких условиях я должен был бы тебя казнить. Но она решила выйти за тебя, ты завоевал ее. Договорил король, и я чуть не подавился вином, а он засмеялся. Хорошо, я рад. Произнес я и продолжил трапезу. Мой герой и приемник уже тут. Он ждет тебя. Имя ему Байл, он воин и весьма сильный. Сказал король. Я слышал о нем. Ответил я, налив себе еще вина. Байл, значит, он вроде один из тестеров. Значит, он пошел путем мира тут. Интересно, кто он, раз так легко стал приемником. Ты должен убить его, Леголас. Сказал король. Тогда получишь право стать приемником. Не бойся, мне осталось недолго. Я страшно болит и нет в мире лекарства, так что мне осталось не больше месяца. Зашибись. Не придется долго ждать и убивать его. Я рад, что моими владениями будет править такой храбрый, хоть и эльф, воин. Договорил король. Кстати, он мне так и не назвал своего имени. А пофиг, буду кликать королем. Я закончил завтракать, и к нам присоединились мои дамы. Лисалас. Радостно вскликнула Немракли и, подойдя, поцеловала меня. Доброе утро. Сказала Амали, также поцеловала меня. То есть я буду третьей женой. Воскликнула Немра. «Да, что тут такого?» Удивился король, и принцесса тут же замолкла, а король продолжил. «Ну что, Леголас, идем». Он поднялся из-за стола, и мы направились на выход. Шли мы молча и около 10 минут, наконец-то вышли на улицу и оказались своего рода на арене. Рядом с ней сидел парень в доспехах, я бы назвал его бодибилдером, здоровенный такой детина и еще в доспехах с двуручным мечом и щитом. Твою мать, он двуручку таскает, как я одноруч. Сколько же у него силы. Мы подошли к нему, и он поднялся, изобразил поклон королю. «Привет тебе, Леголас», — произнес он. «Наслышан на тебе». Байл начал говорить, и король куда-то пошел. Воин продолжил. «Мне рассказывали про тебя, случайный тестер. Как ты попал сюда?» «Обычно я сюда попал, обычно. Скачал игрушку, выбрал путь и попал сюда. Сразу узнал, что хуй выйти мне, ну я и начал веселиться. Понятно, держи, глянешь мои статы. Твои я знаю, если еще не вырос», — сказал воин. «Не вырос», — наврал я ему. «Ишь, чего захотел. Хуй я тебе покажу новые криколюшки, да и использовать их я не думал. Такс, поглядим, что он там скинул. Нихуя ж себе. Имя. Байл. Уровень. 86. Здоровье. 1200. Мана. 950. Энергия. 5500. Выносливость. 550. Живучесть. 600. Сила духа. 100. Меткость. 390. Сила. 700. Ловкость. 400. Свободные очки. 0. Титул. Герой. Возможность роста характеристик без очков навыка. Приемник короля людского. Плюс 20 ко всем характеристикам и навыкам. Ранг. Мастер, вы многого добились. При виде вас другие считают, что вы охуели. Негоже быть таким большим. Навыки. Тяжелая броня. 120 уровень. Владение двуручным оружием. 130 уровень. Блокирование. 90 уровень. Верховая езда. 70 уровень. Острый слух. 42 уровень. Бдительность. 50 уровень. Второстепенные навыки и достижения. Доминант. 1 уровень. Ублажатель дам. 3 уровень. Подстилка смерти. 5 уровень. Он прокачался до 86 сам. Кого он убивал вообще? Видимо, он реальный такой воин. Тяж броня прокачана пиздец. Мне до такого, как до Киева пешим. Владение оружием тоже неплохая, и видимо, он любит ноги разгибать. В плане верховой езды, а не то, что первое приходит на ум. Бугага.